«Должен предупредить вас с самого начала», — заявил Роуз. «Я не собираюсь идти в этом деле ни на какие компромиссы и соглашения». «Да и зачем бы? Судя по собранным доказательствам, а их масса, Роберт Генри Хьюитт виновен в вооруженном ограблении. И не как-то там слегка косвенно виновен, а виновен непосредственно, абсолютно и недвусмысленно. У нас есть его признание». «Еще бы у вас его не было. Но он дал его без консультации с адвокатом». «Позвольте мне закончить, мистер Брекет. У нас есть признание вашего клиента в совершении преступления. У нас есть наличные, которые мы извлекли из его рюкзака. У нас есть клетчатый шарф, которым он закрывал лицо. У нас есть записка, где он требует выдать ему деньги. Записка, написанная его собственным чудовищным, но вполне узнаваемым почерком, притом написанная на обороте ордера на арест. К тому же, по странному совпадению, в этом ордере указано его имя и адрес. И на какие соглашения мы здесь можем пойти?» Боб Брекет подался вперед, нависнув над столом. На нем был безупречный костюм в тонкую полоску. Он всегда носил такие костюмы, видимо, чтобы придать своей плотной фигуре хотя бы подобие очертаний, потому что иначе она была бы совсем бесформенной. Дорогие костюмы в тонкую полоску не такая уж редкость среди адвокатов. Чего нельзя было сказать о золотой серьге, блестевшей в мочке его левого уха. Необычное украшение для наполовину облысевшего толстяка, которому давно перевалило за 50. Он никогда не был женат, и в маленьком Алгонкин-Бэй, где все друг друга знали, уже одно это порождало множество слухов, а уж золотая серьга только подливала масло в огонь. Но его клиентам все это было безразлично. Пока он защищал их интересы, он мог ходить хоть в пачке балерины. «Позвольте, мистер Роуз», — рассудительно начал он мягким дружелюбным голосом, — «неужели у вас совсем нет представления о профессиональной этике? Неужели вы так редко одерживаете победу в суде, что не можете упустить случая припереть к стенке психически больного молодого человека и отправить его за решетку на 15 лет?»